Глава 9. Я себя, конечно, ценю должным образом, но художник Волков выше нас всех, и ему, бедному, досталось расплатиться за то, что высоко вознесся, вырвался из узкого круга, грязь, мелочь вспучились, разбрызгались, залили, поглотили, и человек в больнице. Несчастье какое! Как неумолимо опускает нас жизнь! Мне обидно. Несправедливо. Я ведь хорошая. Уверяю, сущая правда, хорошая. Наперекор обстоятельствам буду ходить смотреть его картины, пока меня оттуда не попросят.